Глава восьмая. Мягкая дымка, подобно тонкому покрывалу, сотканному из росы и тумана, окутывала территорию Сыхэюаня этим ранним прохладным утром. Легкий ветер касался кроны деревьев, и они перешептывались между собой о чем-то своем, сокровенном. Кедры и сосны, окружавшие двор, стояли в молчаливом величии. Их смолистые стволы отражали первые лучи восходящего солнца, которые, пробиваясь сквозь сонный морок, казались неяркими блестящими нитями. Добрая половина листьев на прочих деревьях пожелтела. Их краешки светились в утреннем зареве, как золотые монеты, готовые вот-вот сорваться и полететь вниз. Сыхэюань дышал. Он был наполнен драконьей энергией и жаром изнутри. Низкие крыши четырех домов с выгнутыми углами, застеленные серо-зеленой черепицей, выглядели как старинные кисти, готовые запечатлеть каждый момент тишины и умиротворения. Несмотря на внешнюю гармонию и спокойствие, нечто бередило души семейства Ли. Матушка Минь стояла у окна и неспешно, маленькими глоточками, смаковала горячий чай. В одном из коробов, что расположились вдоль стен их дома, тусклый стебелек склонился к земле и уронил последний лист. Старушка обернулась и с тоской посмотрела на увядшее растение. «И ты впал в осеннюю хандру, дружок!» — ласково прошептала она, поставила чашку и присела перед ящиком. Мягкое прикосновение ее пальцев сотворило чудо. Стебель выпрямился, приобрел сочный цвет и покрылся маленькими молодыми листочками. «Не время унывать», — проговорила матушка, склонив на бок голову. Она вернулась и вновь вгляделась в темные окна дома старейшины. Несмотря на то, что связь того с Миран начала потихоньку восстанавливаться, Фэнк не торопился вторгнуться в личное пространство девушки. Она снова ночевала там одна, а мужчина предпочел отправиться в Татуми. В последнее время ему там очень хорошо думалось. Минь была спокойна насчет него, он знал, что делает, и мог постоять за себя. Только подумав о старшем названном сыне, матушка заметила тень, мельком скользнувшую по стене у ворот в Сыхэюань. «Наверное, Фэнк вернулся из храма», — подумала женщина. Правда, ей показалось странным, что старейшина пробирается вдоль стен, как вор. Она подошла к спящему Лао и толкнула его. Мальчишка недовольно забурчал, но открыл глаз. «Сынок, послушай, по-моему, к нам кто-то пробрался», — прошептала она, приложив палец к губам. Младший встрепенулся, и сон сошел с его лица. Брови нахмурились, а взгляд превратился в узкую щелку. Казалось, что кончики его аккуратных маленьких ушей подрагивают. Старушка терпеливо молчала в ожидании. Лао встревоженно поднялся и подошел к окну. «Это незнакомец. У него тяжелая поступь, а в кармане металлическое оружие, нож. О него позвякивают монеты. Он уже покинул нашу территорию. Ушел. Сейчас идет через лес, грубо задевая низкие ветки». Голос мальчика звучал монотонно, как под гипнозом. Минь расстроенно покачала головой. «Плохо». Из соседнего домика вышел Вэйдун. Он тоже услышал. Матушка с младшим оделись потеплее и вышли во дворик. На этот раз они подошли слишком близко. С тревогой посмотрел на ворота старший потомок драконов воздуха. «Гляди, даже не побоялись зайти внутрь». Минь устало потерла шею. «Почему же ты раньше не услышал, как ему удалось пробраться так бесшумно? И Фэнга нет». Озабоченно оглянулась она вокруг. Вэйдун подошел к воротам и проверил, заперты ли они. «Кто бы это ни был, двигался он крайне тихо и осторожно. Отличное мастерство, даже двери заперты так же, как прежде», — либо он смог перелезть через стену. «Что же это? Может быть, сходим за Фэнгом, предупредить его?» Лао сильно занервничал, и голос его дрогнул. Матушка ласково похлопала мальчика по плечу и улыбнулась. «Тебе не стоит сейчас ходить через лес и в одиночку. Побудь дома. Прислушивайся. Защищай Сыхаюань». «Но старшему брату может понадобиться мой дар». «Поэтому Вэйдун сейчас соберется и сходит к Татуми. Он сильный и крепкий. Если нарушитель все еще рядом, то они с Фэнгом легко справятся с ним». Она кивнула мужчине, и тот скрылся за дверьми соседнего дома. «А мы с тобой пойдем внутрь и заварим чаю», — поучительно проговорила старушка. «Скоро проснутся остальные. Мы с тобой должны охранять всех, кто проживает здесь с нами». Лао покорно повернулся и зашел в комнату. Минь еще раз напоследок обернулась, проводила взглядом Вэйдуна, шустро выскочившего за пределы двора, и вздохнула. «Да хранит нас небо! Пусть оно даст моим детям знамение в момент опасности!» Низко поклонившись, женщина последовала за мальчиком. Вэйдун шел почаще широкими мягкими шагами, иногда останавливался, прислушиваясь к звукам лесного мира. В отличие от старшего брата, он видел в деревьях союзников, помощников и защитников. Тяжелые ветви скрипели и стонали, переговариваясь между собой. Мужчина вновь застыл и вслушался в тихий шелест. Ничего. Только природа и легкий перезвон колокольчиков на своде храма, куда он быстро приближался. На крыльце Татуми сидел старейшина. Обхватив колени, Фэнг спокойно наблюдал за шевелящимися кустами, из которых вышел его собрат. «Ты меня ждал?» — довольно ухмыльнулся Вэйдун. Фэнг поднял глаза и внимательно вгляделся в него. Через минуту лицо старейшины стало тревожным и задумчивым. «Понятно. Я и так уже собирался обратно. По всей видимости, вовремя. Жаль, что меня не оказалось там раньше. Извини». «Ничего?» — пожал плечами Вэйдун. «Но я бы посоветовал тебе впредь ночевать дома. Возвращение Миран не должно гнать тебя из родных стен. Если она тому причина, то, быть может, ей стоит покинуть Сыхаюань». Старейшина поднялся и косо на него посмотрел. «Не говори так. Сердце мне подсказывает, что именно за ней и приходил незнакомец. Если я прав, то моя задача — защитить и дом, и Миран. Никто не сделает этого лучше нас, когда мы вместе». Вернувшись обратно, братья нашли всех жителей семейства Ли в центре дворика. Они столпились, шумно переговариваясь друг с другом. Миран растерянно стояла в открытых дверях своей комнаты, покручивая в ладонях маленькую чашечку, от которой поднимался пар. Фэнг громко откашлялся, привлекая внимание, и прошел вперед. Люди притихли, и старейшина поделился с ними своей версией происходящего. Минь слушала, периодически поглядывая на удивленную Миран. «Прошу прощения за то, что вмешиваюсь в ваше семейное собрание», — громко проговорила гостья с крыльца. «Верно ли я понимаю, что некто сегодня утром пытался пробраться в ваш дом из-за меня?» Фэнг выставил ладонь, беря слово. «Да, однако это всего лишь предположение. Одно могу сказать наверняка. В этих стенах ты под самой лучшей защитой. Я больше никуда не уйду, и в ближайшие ночи сам буду охранять дом, а днем буду помогать остальным». «С моим появлением у вас возникли проблемы», — продолжила девушка, «и мне очень неловко нарушать вашу мирную семейную атмосферу». «Ой, да хватит уже!» Неожиданно для всех раздался громкий и отчаянный голос Синёк. Она выглядела злой, но в словах ярко скакали нотки жалости, сочувствия и тревоги. Безмолвно твердой и быстрой поступью она угрожающе направилась к гостье. Миран вжала голову в плечи и сделала пару неуклюжих, испуганных шагов назад, упершись, наконец, в стену. «Синёк!» — грозно воскликнула матушка и побежала к ней, чтобы поймать за руку разбушевавшуюся дочь. Фэнк молча схватил Минь под локоть и прижал к себе, стараясь успокоить. Юймин ойкнула и спряталась за спину Лао, который вертел головой в недоумении. Остальные братья взволнованно наблюдали, но были вынуждены оставаться на местах, прикованные суровым взглядом старейшины. Миран в страхе зажмурила глаза и уронила из рук чашку. Синёк взяла девушку под локоть и увела в комнату. Дверь тут же шумно захлопнулась, скрыв девушек от глаз недоумевающего семейства. Фэнк отпустил старушку и прижал палец к губам. «Все будет хорошо». Он подошел к крыльцу, аккуратно собрал осколки и передал их матушке. В домике стояла тишина. По крайней мере, так казалось некоторым. Лао услышал, как старшая сестрица зашипела и дала легкую пощечину гостье. Миран издала короткий стон, и мальчишка бросился к ней на защиту. Фэнк все понял и остановил брата, когда тот уже забежал на ступеньки. «Не надо, я сам», — негромко произнес он и осторожно приоткрыл дверь в свою спальню. Миран лежала на постели и не шевелилась. Над ней склонилась Синёк с вытянутыми ладонями. Голубое свечение, мягко стекавшее с ее пальцев на голову лежащей, охватило обеих девушек. Глаза сестры были приоткрыты, а губы шевелились, тараторя быстрым шепотом. Старейшина стоял в дверях, наблюдая за первым увиденным чудом. Синёк жила давно в семействе Ли, но ни разу не показывала никому своего дара, в отличие от остальных, любивших прихвастнуть своими способностями. Сейчас Фэнк восхищенно наблюдал за таинством дара потомка стихии воды. Сестрица закончила напряженно бормотать и стала выполнять движения ладонями, как если бы черпала жидкость, а затем обтирала ею лицо Миран, не касаясь при этом ее кожи. Голубоватая светящаяся дымка впитывалась в волосы, глаза, шею, гости. К этому моменту в дверях столпились почти все члены семьи, переводя изумленные взгляды с одной девушки на другую. Никто не осмелился прервать ритуал ни единым звуком. Старейшина дал свое молчаливое согласие на происходящее, и это значило, что нужно подчиняться его решению. Даже матушка не стала противиться и просто ждала, чем все кончится. Минуты тянулись мучительно долго. И вот, наконец, Фэнк широко распахнул глаза и всмотрелся в Миран, лежавшую без сознания. Он отчетливо услышал голос внутри ее головы, покоившейся на подушке. Такие знакомые слова, смех, звук его собственной речи откуда-то из прошлого. Старейшина обрадованно обернулся. Янг и Лонгвей утвердительно качнули головами. Они тоже услышали. Свечение растаяло в воздухе, и Синёк грузно осела на пол. Мелкая Юймин забежала в комнату и быстро подхватила старшую сестру до того, как ее голова рухнула на циновку. Матушка облегченно выдохнула и отодвинулась в сторону, позволяя остальным войти следом. «Вода», — задумчиво сказал Фэнк, не сводя внимательных глаз с чародейки. «Сестре нужна жидкость и побольше». Лонгвей, понимающе кивнул и унесся в сторону кухни. Старейшина приблизился к Синёк, подхватил на руки и вынес во двор, давая свежему воздуху проникнуть в ее легкие. Девушка слабо приоткрыла глаза и сделала несколько жадных глотков из ковша, поднесенного к ее рту. «Миран», — прошептала она, — «не трогайте ее, не будите, пусть поспит». Фэнк кивнул и оглянулся на братьев, высевшихся у него за спиной. «Вы слышали? Пусть отдохнет. Закройте двери, — распорядился он тихим голосом. Лонгвей, а ты отнеси Синек в спальню и ухаживай за ней, пока не наберется сил. После того, как жители Сыхэюаня разбрелись выполнять порученные задания, Фэнг присел на ступени возле своей комнаты. Вэйдун и Лао сами вызвались сторожить дом, чтобы немедля сообщать о приближавшихся гостях. Матушка и Юймин отправились заниматься хозяйством, прихватив с собой Джанши, чтобы тот помог с растениями. Ян отправился на городской рынок со списком всего необходимого для кухни. Лонгвей сидел на постели возле Синёк, гладя ее по волосам, и думал о том, как много силы, оказывается, скрывалось в этом хрупком тельце, как долго ее дар не видел света, накапливался и насыщался. Теперь он смотрел на свою любовь так же восхищенно и нежно, но слегка озадаченно. Фэнг зашел в свою комнату. Долгожданная гостья спала беспокойно. Веки ее дергались, на лице выступили капли пота, пальцы сжимали простыни. Мужчина пододвинул небольшое кресло поближе к ней и устроился в нем. Плавным движением руки зажег свечи, стоявшие вдоль стен. В свете пляшущих огоньков в комнате, темной из-за запахнутых штор, Миран казалась иной. Что-то неуловимо изменилось в ней. Старейшина уже твердо знал, что грядут новые открытия и перемены для всех окружающих.